Кроме того, унизительно и безнравственно тиранить свою подругу за ее прежние увлечения, если они даже и были. Тем более, что и сам он не святой. Муж доктора проявил настоящий психологический садизм. Потребовал от жены, чтобы она покаялась в своих грехах. Когда же она его стала уверять, что он у нее первый мужчина, что она сама не понимает причины этого недоразумения, он твердил: «Ты лжешь, признавайся во всех своих грехах». Так началась их супружеская жизнь. Он был с нею груб, резок. Прежней внимательности и нежности как не бывало. Конфликт с мужем привел ее в состояние глубокой угнетенности. Она потеряла интерес к жизни, к работе, к домашним делам, часто плакала. У нее действительно никого не было, и она понятия не имеет, почему у нее так получилось. Ей даже приходила в голову мысль признаться в том, чего не было, лишь бы в доме наступил мир и согласие. Но только она была уверена, что мир не наступит, а скандалы приобретут другой характер, быть может, еще более тяжелый. Его постоянные скандалы, обвинения ее в том, чего она не совершила, убивали ее любовь к нему. И она все чаще ловила себя на мысли, что муж становится неприятен. После того, как доктор откровенно все мне рассказала, я попросил разрешения поговорить с ее мужем. Она обрадовалась. Я пригласил его к себе и деликатно разъяснил этот вопрос. Я рассказал, что анатомические особенности бывают очень вариабельны, и нередко обычных признаков девственности можно и не обнаружить, хотя девушка и была непорочной. Помимо врожденного отсутствия этих признаков, наблюдаемых не так редко, могут быть различные причины их нарушения, травматического или медицинского характера. Манипуляции такого вида, проведенные в детстве, приводят к нарушению природной структуры очень легко и для девушки остаются незамеченными. В ряде стран, например, в Индии, Бразилии, нередки случаи полного отсутствия признаков девственности, и объясняется это тем, что матери в этих странах столь энергично подмывают маленьких девочек, что все анатомические признаки оказываются полностью уничтоженными уже в раннем детстве. Наконец, признаки девственности часто встречаются в столь рудиментарном состоянии, что не препятствует брачной жизни. Кроме того, для культурного человека унизительно и безнравственно так категорически и столь грубо требовать того, чтобы жена не имела добрачной связи, хотя к себе этих требований он не предъявляет. Подобное отношение к женщине всегда унижало ее, а теперь, при полном равенстве, такая постановка вопроса недопустима. Известно, как тяжело переживали русские девушки старое время, когда они после брачной ночи должны были перед всеми родными продемонстрировать свою непорочность. У меня в памяти остался рассказ Наташи Петрушевой, которую я оперировал по поводу гигантской грыжи живота. Она мне рассказала, какое унижение в молодости перенесла она в связи с этим обычаем. Она была на редкость красивой и развитой девушкой. На работе ли, на вечеринках, Наташа везде выделялась, и все у нее получалось ладно и красиво. С ребятами она держала себя свободно, шутила, смеялась, но ни один из них не посмел сказать про нее что-нибудь вольное. Много было у нее женихов, но ей никто не нравился, и она заявила родителям: «Будете отдавать против моего желания, из дома убегу, а замуж за нелюбимого не выйду». Совершенно неожиданно полюбила паренька из другой деревни, приехавшего погостить к приятелю на месяц. По обычаям, сваты, свадьба. После первой брачной ночи ее отец, суровый и мрачный старик, потребовал, чтобы она вышла к ним и его родным, показала сорочку со следами непорочности. Не смела она ослушаться своего грозного отца, вышла из спальни, заливаясь слезами стыда и унижения. А вернувшись к себе в комнату, бросилась на кровать и весь день проплакала. Андрей, муж ее, скромный, умный парень, который сам протестовал против этого, никак не мог ее успокоить. На другой же день попросила, чтобы муж увез ее из родительского дома, где так бесцеремонно отнеслись к ее девичьей стыдливости. Она рассказывала мне это уже взрослая, имея детей, и все равно переживала. Это настолько унизительно и тяжело для девушки, что некоторые женщины, борясь за свое равноправие, требуют, чтобы эти признаки уничтожались хирургическим путем еще в детстве, чтобы женщина, как и мужчина, ни перед кем не отчитывались.